«Ха-ха-ха! Запутался ты в своих же затеях, как шелкопряд!» Джон Уэбстер. «Белый дьявол». При свете старомодного уличного фонаря карикатурные настенные росписи на фасаде арт-клуба «Челси», занимающего длинный ряд соединенных вместе белых домиков, выглядели какими-то призрачными. На точечно-пунктирном радужном фоне были изображены ярмарочные уродцы. Четвероногая блондинка, слон, пожирающий своего дрессировщика, одетый в полосатую тюремную робу бледный акробат, чья голова исчезала в его собственном анусе. Клуб располагался на усаженной деревьями сонно-тихой чинной улочке, которую сейчас атаковал вернувшийся снегопад. Деловито заметая тротуары и крыши, как будто и не получал короткой передышки во время этой полярной зимы. В четверг пурга словно взбесилась. И сквозь дрожащую пелену снежинок старый клуб, выкрашенный в светлые пастельные тона, смотрелся на удивление хлипким, словно декорация из папье-маше или картина-обманка. Укрывшись в темном переулке возле Old Church Street, Страйк наблюдал, как участники небольшого торжества один за другим подтягиваются к зданию. Престарелого Пинклмана доставил на такси угрюмый Джерри Уолдегрейв, а Дэниел Чарт на костылях стоял у входа, кивал и неловкой улыбкой приветствовал гостей. Элизабет Тассел приехала на такси одна и, дрожа от холода, искала в сумочке деньги, чтобы расплатиться с водителем. Последним на лимузине с водителем подкатил Майкл Фенкарт, который долго не выходил из машины, но наконец-то пошел по ступеням, на ходу поправляя пальто. На густых курчавых волосах Страйка обильно падавший снег не таял. Вытащив мобильный, детектив позвонил единокровному брату. «Слышь», — взволнованно сказал в трубку Ал, — «они все в банкетном зале». «Сколько их?» «Человек 10». «Иду». Опираясь на трость, Страйк перешел через дорогу. Его пропустили без лишних вопросов. Он назвал свое имя и представился гостем Дункана Гилфеддера. Ал и Гилфеддер, светский фотограф, которого Страйк видел впервые, поджидали в баре неподалеку от входа. Гилфеддер, судя по всему, пребывал в замешательстве. Он понятия не имел, кто такой Страйк, и почему добрый знакомый Ал попросил его, Дункана Гилфеддера, члена этого занятного и милого клуба, пригласить неизвестно кого. «Мой брат», — с гордостью подчеркнул Ал, когда их знакомил. «Да?» — не понял Гилфеддер. У него были очёчки в точности, как у Кристиана Фишера, и асимметричная длинная стрижка. «Мне казалось, твой брат помоложе». «То Эдди», — объяснил Ал, — «а то Корморан, отставник, в настоящее время детектив». «О!» — Гилфеддер еще больше запутался. «Спасибо вам», — обращаясь к обоим сразу, сказал Страйк. «Заказать для вас что-нибудь еще?» В клубе было так шумно и многолюдно, что оценить интерьер не получалось. Страйк едва различил мягкие диваны и потрескивание поленьев в камине. В баре с низкими потолками все стены были увешаны афортами, картинами и фотографиями. Это помещение чем-то напоминало загородный домик, уютный и слегка запущенный. Страйк, возвышающийся над толпой, устремил взгляд на окна в торце здания. Они выходили в большой сад, освещенный только огнями клуба, и от этого похожий на лоскутное одеяло. На вечно зеленых кустарниках, среди которых виднелись каменные скульптуры, королевской глазурью лежал толстый, гладкий слой девственно чистого снега. Пробившись к бару, Страйк заказал вино для своих спутников и успел заглянуть в банкетный зал. Там стояло несколько длинных деревянных столов. Сегодня один из них, ближайший к застекленным дверям, ведущим в призрачный белый сад, заказала для небольшого мероприятия издательство «Роупер Чарт». По случаю чествования 90-летнего Пинклмена, сидящего во главе стола, собралось человек 10-12, не все они были знакомы Страйку. Организаторы вечера, как заметил Страйк, позаботились, чтобы Элизабет Тассел не оказалась рядом с Майклом Фенкартом. Фенкарт что-то громко говорил на ухо Пинклмену. Напротив них сидел Чарт. Элизабет Тассел посадили с Джерри Уолдегрейвом. Эти двое между собой не разговаривали. Страйк передал Аллу с Гилфеддером по бокалу вина и вернулся за своей порцией виски к стойке бара, откуда был хорошо виден банкетный стол. «Интересно знать», — произнес чистый, как колокольчик, голос где-то внизу, — «что ты здесь делаешь?» У его локтя стояла Нина Ласселс, в том же открытом черном платье, что было на ней в день рождения Страйка. От ее прежней игривой и смешливой манеры не осталось и следа. В голосе ее звучали прокурорские нотки. «Привет», — удивленно сказал Страйк. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Я тебя тоже». Неделю с лишним, после того случая, как он переспал с ней в день свадьбы Шарлотты, чтобы только отвлечься от ненужных мыслей, Страйк не отвечал на ее звонки. «Ты стала быть знакома с Пинклменом?» Невзирая на ее враждебность, он попробовал начать светскую болтовню. «Джерри увольняется, и ко мне переходят некоторые из его авторов, в том числе и Пинкс». «Поздравляю», — сказал Страйк. Нина не улыбнулась. «Но Уолдегрейв, тем не менее, пришел на юбилей?» «Пинкс его любит». «Интересно знать», — повторила она, — «что ты здесь делаешь?» «Свою работу», — ответил Страйк. «Пытаюсь выяснить, кто убил Оуэна Квайна». Нина закатила глаза, показывая, что такая настырность уже не смешна. «Как ты сюда прошел? Это же закрытый клуб». «По знакомству», — ответил Страйк. «Значит, меня использовать передумал?» — спросила Нина. Ему не понравилось свое отражение в ее больших, по-мышиному выкоченных глазах. Спору нет, он использовал ее не раз. Это были дешевые, позорные уловки. Она такого не заслуживала. «Решил, что тебе, наверное, приелось», — ответил Страйк. «Вот-вот», — сказала Нина, — «ты правильно решил». Она развернулась и пошла к столу, где заняла последнее свободное место между двумя незнакомыми ему коллегами. Джерри Уолдегрейв оказался в поле зрения Страйка. Редактор заметил детектива и уставился на него широко раскрытыми глазами сквозь стекла очков в роговой оправе. Встревоженный его напряженным взглядом, Чарт поерзал на стуле и тоже узнал Страйка. «Как идут дела?» — с интересом спросил возникший рядом Ал. «Отлично», — сказал Страйк. «А где твой, этот, Рис Федер?» «Выпил и ушел. Так и не понял, что нам здесь нужно». Ал и сам не слишком четко это понимал. Страйк не вдавался в подробности. Он только попросил провести его этим вечером в арт-клуб «Челси» и, возможно, подбросить туда на машине. Принадлежащая Аллу ярко-красная «Альфа Ромео Спайдер» была припаркована недалеко от клуба. Страйк чуть не взвыл от боли в колене, когда выбирался из спортивного автомобиля с низкой подвеской. Как он и рассчитывал, половина участников юбилейного банкета уже была в курсе его присутствия. Страйк расположился так, чтобы отчетливо видеть их отражение в темных застекленных дверях. Две Элизабет Тассел гневно смотрели на него поверх меню, две Нины старательно его игнорировали, а два сверкающих лысинами Чарда шептали что-то на ухо каждый своему официанту. «Тот лысый, не он ли подходил к нам в Ривер-кафе?» — спросил Ал. «Угу». Страйк ухмыльнулся, завидев солидного официанта, который отделился от своего отраженного двойника и теперь направлялся к ним. «Думаю, сейчас нас спросят, по какому праву мы здесь находимся». «Прошу меня извинить, сэр», — забормотал официант, подойдя к Страйку, «но должен спросить». «Я Ал Рогби. Это мой брат. Нас пригласил Дункан Гилфедер», — светским тоном ответил Ал, не дав Страйку раскрыть рта. В голосе Алла сквозило удивление, что к ним обращаются с подобными вопросами. Он — обаятельный молодой человек высокого полета, везде находил радушный прием и пользовался безупречной репутацией, а походя, включив Страйка в лоно семьи, обеспечил и ему должные привилегии. С узкого лица Алла смотрели глаза Джонни Рогби. Официант торопливо пробормотал извинения и ретировался. «Ты хочешь просто нагнать на них страху?» — спросил Ал, разглядывая издательскую компанию. «Это не помешает», — усмехнулся Страйк, потягивая виски и наблюдая за Дэниелом Чардом, который натужно произносил тост в честь Пинклмена. Из-под стола появился подарок с приложенной открыткой. На каждую улыбку, адресованную престарелому юбиляру, приходилась нервная оглядка на крупного смуглого человека, который в упор смотрел из бара. Единственным, кто не оглядывался, был Майкл Фенкарт. То ли он не знал о присутствии сыщика, то ли сохранял невозмутимость. Когда всем подали закуски, Джерри Уолдегрейв встал со своего места и направился в сторону бара. Нина и Элизабет следили за ним глазами. По дороге в туалетную комнату Уолдегрейв лишь небрежно кивнул Страйку, но на обратном пути задержался. «Странно вас здесь видеть». «Да?» — изобразил удивление Страйк. «Да, твердо сказал Уолдегрейв. «Вы нервируете людей». «Ну что ж поделаешь», — произнес Страйк. «Можно вас попросить хотя бы не сверлить нас глазами?» «Мой брат Ал», — пропустив мимо ушей эту просьбу, представил Страйк. С лучезарной улыбкой Ал протянул руку, которую Уолдегрейв пожал в некоторой растерянности. «Из-за вас Дэниел чувствует себя неуютно», — сказал он Страйку, глядя на него в упор. «Какая жалость», — сказал Страйк. Редактор взлохматил спутанные волосы. «Непонятная у вас позиция. С каких пор вас волнует, как чувствует себя Дэниел Чарт?» «Меня лично это не волнует», — сказал Уолдегрейв. «Но его настроение отражается на других. Мне бы хотелось, чтобы Пинклман остался доволен сегодняшним праздником. Не понимаю, зачем вы сюда явились?» «В качестве курьера», — ответил Страйк и вынул из кармана неподписанный белый конверт. «Это еще что?» «Это вам», — сказал Страйк. Уолдегрейв взял конверт и окончательно растерялся. «Информация к размышлению». В шумном баре Страйку пришлось вплотную склониться к озадаченному редактору. «Фенкарт перед смертью жены, чтобы вы знали, переболел свинкой». «Ну и что?» Уолдегрейв был совершенно сбит с толку. «У него никогда не было детей. Почти на 100% он бесплоден. Я подумал, вам это будет интересно». Раскрыв рот, Уолдегрейв уставился на сыщика и не нашелся с ответом, а потом спохватился и отошел с белым конвертом в руке. «Что это было?» — сгорая от любопытства, спросил Ал. «План А», — ответил Страйк. «Посмотрим, что будет дальше». Уолдегрейв сел на свое место за роуперчардовским столом, и в черном дверном стекле сразу появилось его отражение. Редактор вскрыл полученный от Страйка конверт. Оттуда в недоумении достал второй, поменьше, на котором было написано от руки какое-то имя. Джерри Уолдегрейв перевел взгляд на Страйка. Тот молча вздернул брови. Уолдегрейв смешался, но передал конверт Элизабет Тассел. Прочитав надпись, она нахмурилась. Ее глаза устремились на Страйка. Детектив улыбнулся и приветливо поднял стакан. Лиз Тассел на мгновение растерялась, но потом ткнула в бок сидящую рядом девушку и передала ей конверт. Очень скоро послание добралось до Майкла Фенкарта. «В яблочко», — сказал Страйк. «Ал, выйду я, пожалуй, в сад покурить, а ты стой здесь и держи наготове телефон». «Здесь мобильным пользоваться не...» Страйк сделал такое лицо, что Ал поспешил исправиться. «Будь спокоен»,